Глава 4. Подготовка к приезду герцогини. На следующее утро мы пришли с Мартином на место моей работы через парадный вход. Я до последнего думала, что меня дворецкий прогонит, но он лишь шире раскрыл дверь и проговорил: «Мистер Динли попросил вас подождать в малой гостиной». «Нет, я уже тут». Навстречу к нам очень быстрым шагом приближался сам хозяин дома вместе с насупленной Гердой. «Молли, спасибо, что пришли так рано, но я еще раз прошу вас занять одну из гостевых комнат, прежде чем мы сможем подготовить вашу спальню». «Спасибо, мне просто нужно было взять вещи». Я поставила на пол небольшой саквояж и помогла Мартину снять верхнюю одежду, а потом крупно вздрогнула, когда заметила у себя за спиной дворецкого, пытающегося помочь уже мне. «Молли, нам точно нужно жить здесь?» Громким шепотом осведомился племянник, с недоверием поглядывая на окружающих взрослых. «Не переживай, это ненадолго», — утешила я его. «Нам нужно лишь помочь мистеру Динли». Я и сама уже очень сомневалась в том, что это хорошая идея, но, с другой стороны, у нас и выбора-то не было. Жалование мне еще не выплатили, а долг за продуваемую всеми ветрами квартирку на окраине города лишь рос. Возможность хотя бы на 2 недели обеспечить Мартина комфортным жильем и питанием была достаточной причиной, чтобы согласиться на эту сумасшедшую авантюру. А учитывая, сколько нам обещано денег, то тем более этот шанс упускать было нельзя. Мужчина решительным шагом подошел ближе. Да так, что я даже слегка попятилась, врезавшись спиной в дворецкого. «Прошу», — протянул он мне локоть. Некоторое время я смотрела на него с недоумением, а потом поняла. Локоть. Он предложил мне руку, чтобы пройти в гостиную. Я кивнула и суетливо взяла ладошку Мартина в одну руку, другой вцепилась в мужчину. Стоящая рядом Герда раздраженно вздохнула и поджала губы, всем своим видом демонстрируя недовольство. Мы расположились в малой гостиной. Мне и мистеру Динли принесли чай, а Мартину молоко и печенье. «Герда, а на кухне сегодня кто-то есть?» — спросила я тихонечко у экономки, когда она ставила на стол мою чашку. «На месяц хозяин нанял поваров из столицы», — проговорила она, окинув меня недовольным взглядом. «Раз мы уже здесь, то предлагаю обсудить план действий», — жизнерадостно улыбнулся хозяин дома и обратился к экономке и дворецкому. «Герда, Норрис, вы знаете всю ситуацию с герцогиней Дантары и то, что она скоро приедет. Молли любезно согласилась сыграть роль моей супруги, а Мартин сможет притвориться моим сыном. С мисс Нелл мы вчера обговорили условия нашего сотрудничества. Теперь было бы хорошо разобрать легенду и подготовить дом к приезду герцогини. Утром я связался с вашим поверенным, и он обещал подготовить все возможные документы, которые может затребовать герцогиня. Также предложил сделать запись фамильной книги рода О. Дворецкий смерил Мартина задумчивым взглядом. Наследники. Предлагаю использовать для этого исчезающие чернила. Их используют фокусники во время представлений. Если добавить больше концентрата, то надпись продержится не меньше недели-двух, а затем бесследно исчезнет. Замечательно. Ими же можно составить документ о бракосочетании, если вдруг герцогиня вздумается проверить наши документы», — кивнул мистер Динли и обратился ко мне. «Молли, сейчас принесут бумаги из моего кабинета, в которых рассказывается о настоящей мисс Стоун. У нас будет время их изучить, а вам выучить основные данные. Также я послал в город за учителями этикета, танцев и словесности. Самым минимальным вещам мы вас научим. Главное – встретить герцогиню и провести с ней совместный ужин. Потом вы можете сказаться больной и не выходить из своей комнаты. У меня не будет возможности все время быть рядом. Но мне бы не хотелось оставлять вас с герцогиней один на один. Норрис, гувернер для Мартина, прибыл?» «Да, милорд, он ожидает в вашем кабинете». «Прекрасно». Мужчина повернулся к моему племяннику и попросил: «Мартин, Молли уже, наверное, тебе объяснила, что на следующей неделе тебе придется притвориться моим сыном. Этим самым ты очень поможешь мне защитить род Динли». «Как рыцарь?» — – заинтересовался мальчик. Граф немного подумал, затем кивнул. «Да, что-то в этом роде. Тебе придется запомнить, что тебя на это время будут звать не Мартин Нелл, а лорд Уильям Динли. Запомнишь? Тебе нужно будет отзываться на имя мистер Динли и лорд Динли, а также самому так представляться». «Я запомню», – важно кивнул он. «А мне можно будет научиться читать?» Молли говорила, что настоящие лорды обязательно умеют читать. Я смутилась и мельком переглянулась с мужчиной, который, на удивление, совершенно не выглядел расстроенным. «Договорились. Твой гувернер, мистер Скотт, научит тебя читать. Даже если ты не успеешь выучиться за 2 недели, то я обещаю, что он все равно будет иногда приходить в имение и учить тебя. И раз уж мы начинаем наше маленькое представление, давай договоримся, что ничего не будем говорить мистеру Скотту. Пусть он уже думает, что учит младшего лорда Динли. Для этого ты должен вести себя так, будто это твой дом, и называть меня папой». Уже было начавший улыбаться Мартин, мгновенно замкнулся и нахмурился. Уголки его рта поползли вниз, словно ребенок вот-вот заплачет. Слишком мало времени прошло с тех пор, как погибли наши родители. Мартин прекрасно помнил своего отца, и предложение мужчины всколыхнуло старые раны. Я уже было бросилась ему на выручку, как мужчина сам понял свою оплошность. «Прости, Мартин, мне очень жаль. Я не должен был так говорить. Давай договоримся, что ты будешь звать меня сэр или мистер Динли. Во многих аристократичных семьях дети так называют своих отцов. Ничего страшного. Главное, чтобы ты запомнил, что ты мой сын на эти 2 недели. Хорошо?» Мальчик внимательно посмотрел ему в глаза, а потом кивнул. «Тогда давай Норрис сейчас отведет тебя в комнату, где портные сделают замеры, чтобы пошить нужную одежду. А мы пока с твоей тетей поговорим». Мартин посмотрел на меня, и я ободряюще кивнула. В конце концов, он был хоть и маленьким, но уже достаточно самостоятельным. При нашей жизни другого и не может быть. «Сэр», — уже на пороге комнаты развернулся к мистеру Динли племянник. «Только я прошу вас не обижать мою Молли. Она хорошая. И научите ее тоже читать. Она давно говорила, что хотела». «Мартин!» — вспыхнула я. «Мы это обсудим», — улыбнулся мужчина, взглядом провожая мальчугана из комнаты. Следующие 2 часа мне рассказывали о настоящей маркизе Стоун, и чем дальше я слушала, тем больше сомневалась в том, что идея мистера Динли хорошая. Но где я, обыкновенная повариха, и где маркиза? Но выбора у мужчины особо тоже не было. А предавать огласке семейную тайну не хотелось. После того, как примерный план встречи гостей был готов, перешли к более насущным вопросам. «Герда, комната для мисс Динли готова?» – спросил мужчина. Я сначала непонимающе нахмурилась, а потом вздрогнула, осознав, что миссис Динли – это теперь я. Временно, конечно, но нужно постараться привыкнуть к новому имени до приезда герцогини. Слуги ею занимаются, милорд. «А комната для маленького лорда?» «По вашему приказу мы освобождаем несколько гостевых спален. Их переоборудуют под детскую». «Замечательно. Нам нужно создать полную видимость того, что в этом доме живет ребенок. Что тут есть семейный уют? Мало ли какие слухи доходили до герцогини. Она может быть подозрительной, поэтому лучше перестраховаться и сделать даже больше возможного». «Простите», – вклинилась я, – «а можно мне спать в комнате Мартина? Дело в том, что мы всегда спим рядом со смертью наших родителей. Он будет бояться спать в одиночестве». Присутствующие переглянулись, и дворецкий выразил общие опасения. «Маленький лорд должен уметь спать один». «Но Мартин не маленький лорд», – возразила я. «Для него в новинку нахождение в таком большом доме, и если днем он еще может уйти с гувернером в соседней комнаты или остаться с моей крестной, пока я на работе, то ночью ему будет страшно и одиноко без родного человека рядом». «Хорошо», – кивнул мистер Динли, – «но обещайте, что после приезда герцогини ни она, ни кто-либо из ее сопровождающих не увидит, как вы выходите из спальни и идете в детскую. Можете проходить в комнату вашего племянника с помощью слуг. Они будут показывать дорогу и следить, чтобы вас никто не увидел». «Хорошо», – облегченно вздохнула я. «Прошу прощения, милорд, можно задать еще один вопрос?» «Да». «Могу я быть уверена, что потом, когда все закончится, я вернусь на прежнее место?» Меня действительно пугало то, что хозяин дома выписал профессиональных поваров из столицы. Страшно представить, что произойдет, если ему понравится их более изысканная еда, и он решит отказаться от моих услуг. «Да, Молли», – кивнул он, – «я даю слово, что вы сможете вернуться к своим обязанностям после того, как герцогиня уедет». «Спасибо!» Я была настолько рада, что осмелилась предложить. «Мистер Динли, если позволите, начинайте меня называть по имени. Так нам всем будет легче», – слегка улыбнулся он. Я запнулась и настолько смутилась, что замолчала. «Ну же, Молли, я уверен, что у вас получится. Я не настолько далеко от вас, чтобы мое имя было сложно назвать». Если бы он знал, насколько он далеко от меня. Да, он не был старшим сыном и наверняка в своих университетах общался с людьми более низкого социального положения. Может быть, даже с детьми зажиточных купцов и торговцев, не имеющих дворянского титула. Может быть, он даже думал, что они друзья, но пропасть, которая существует между ним и обычной поварихой, просто непреодолимая. Даже если он может позволить себе называть меня по имени или говорить на «ты», что чаще всего и делают с прислугой. Даже если он думает, что общается по-дружески, по-доброму, это все равно общение сверху вниз, и мне, чтобы обращаться к нему так же, придется подняться на несколько ступеней выше. А это невозможно. «Молли, мы заключили договор. Просто представьте, что вы маркиза Стоун, ныне графиня Динли. Вы должны называть меня Фридрих. Можно, дорогой?» От последнего предложения я вспыхнула и тут же послушно повторила то, что казалось не настолько чудовищным. «Хорошо, Фридрих». «Отлично». Он расплылся в довольной улыбке, смотря на меня с непонятным довольством. «Так что вы хотели нам рассказать?» «Не рассказать, предложить, мистер Фридрих». С большим трудом проговорила я. «Я могу ошибаться, но если нужно сделать семейный уют, то было бы хорошо создать в доме атмосферу праздника, ведь скоро Рождество». Я вспомнила, как каждый год мы собирались нашей большой семьей и вместе наряжали елку, что мой отец приносил из леса на неделю до праздника. «Ваш дом, он очень красивый, но не похоже, что в нем живет семья. Если позволите, я бы предложила положить на холодные полы ковры, на лестницу тоже, ведь дети так любят играть на полу. Да и падают часто. Я представила, сколько могут стоить ковры для такого огромного дома, и тут же предложила. На окраине города, где мы с Мартином жили, есть мастерская мистера Кринлича. Он вместе с сыновьями сам делает ковры, и они довольно недорогие, при том, что прекрасного качества. Можно было бы поставить елку, нарядить ее. Мартин мог бы сделать гирлянду из бумаги. И вообще...» Присутствующие недоуменно посмотрели друг на друга, и Герда с сомнением протянула. «Граф и графиня не любили праздновать Рождество, предпочитая проводить его вне дома, и не наряжали елку. Но когда вы, ваше сиятельство, были маленьким, в доме действительно было больше ковров». «Я мог бы заказать искусные ковры в столице», – заметил дворецкий. «Там много лавок, готовых предоставить широкий ассортимент и прекрасное качество». Мужчина же, не отрываясь, смотрел на меня, и было в его взгляде что-то такое, от чего хотелось смущенно потупить взор и отвернуться. Тут он очнулся и кивнул. «Я согласен, это все нужно. Герда, поручи слугам украсить весь дом к Рождеству. Новая миссис Динли будет говорить вам, что делать. Я хочу, чтобы ее указания выполнялись в точности». Экономка кинула на меня странный взгляд, но все же сухо кивнула. «Да, милорд, как пожелаете». «Норрис, привези в усадьбу мистера Крильнича Пусть он посмотрит объем работ и пришлет нам те ковры, что у него есть. И если успеет, сделает новое для лестницы и холла. Опять же, под руководством миссис Динли. Да, милорд. Теперь и дворецкий посмотрел на меня осуждающе. Но я была настолько рада, что решила не замечать недружелюбных взглядов слуг. В конце концов, я смогла помочь нашему соседу. Он действительно создавал очень красивые вещи. А еще не раз выручал нас с Мартином. Время от времени, передавая то запеченный окорок, то мешок картошки, теперь, хоть и с помощью мистера Динли, у меня была возможность его отблагодарить.